Глава 5. Командир грузового конвоя, Айрат Кейн, скрестив на груди руки, замер у края погрузочной платформы. Оранжевые отблески фонарей скользили по черному бронекостюму, наследию имперского корпуса. Местами выгоревшая до бледно-бурого броня хранила следы плазменных атак, между которыми просматривался полустертый герб 7-го ударного. Айрат наблюдал, как грузовые экзоскелеты с гудящими сервоприводами закатывали последний контейнер в чрево бронетранспортера. Вспышка сварочных дуг осветила его лицо, изборожденное шрамами, с левым глазом, замененным на тусклый красный сенсор. Через прозрачное сейчас стекло бронешлема лицо Айрата оказалось высеченным из марсианского базальта. Шрамы, одни ровные, словно от лазера, другие рваные, оставленные когтями неизвестных тварей, переплетались тактическими татуировками. От головного бронетранспортера подошел лейтенант Стив Рейн с планшетом. От Айрата снова не укрылся беглый взгляд, которым молодой офицер всегда скользил по его костюму. «Что ж, смотри, мальчик», — подумал Айрат, беря из рук лейтенанта планшет. «Это была моя жизнь, которую ты вряд ли сможешь повторить». Лейтенант доставал ростом лишь до плеча Айрата. И сейчас он быстро взглянул на массивные наплечники с выгравированными зарубками по одной за каждый успешный рейд. Их было слишком много, чтобы сосчитать. Шрамы на броне были не просто повреждениями. Вмятины от пуль подчеркивали дополнительный слой кевлар-керамики, а оплавленные участки на животе выдавали встроенный экстренный теплоотвод. Штурмовики первыми шли сквозь огонь. «Это последний, майор», — доложил Рейн. «Все контейнеры размещены и наглухо заварены. Может быть, кейс с мальрумом тоже приварим к переборке в одном из грузовых отсеков?» Последние слова он произнес, невольно понизив тон. Мальрум даже в самых небольших количествах вызывал у любого почти благоговейный трепет. «Это моя забота, лейтенант», — мрачно ответил Айрат. «Отпускай сварщиков, завершай погрузку». Не стоило этому лейтенанту знать, где именно в конвое пойдет кейс. Такая информация не для его юных плеч скороспелого карьериста. Внезапно нейроинтерфейс в виске Айрата выдал серию микроспазмов, тот самый призрачный зуд, что не раз спасал ему жизнь на фронтах внешнего кольца. Пальцы непроизвольно потянулись к набедренной кобуре с косторезом. Старая имперская привычка проверять оружие последнего шанса. В воздухе пахло озоном от плазменных сварщиков и пылью фолиумских песчаных бурь, но что-то было не так. Уже что-то происходило. «Опять эти глюки или...» Айрат все-таки доверял внутреннему чутью. «Или это твоя старость?» Конвой, 4 машины, медленно вытягивался из заводского грузового терминала на трассу. После списания из имперского штурмового корпуса Айрат прослужил командиром конвоя уже 3 года. Как и везде, опасности этой работы зависели от региона. Дальние планеты, такие как Фолиум-45, чаще всего оказывались в зоне интереса рейдерских группировок. Завладеть ценным грузом конкурента проще всего было на этапе его перевозки. Враждующие дома охотно нанимали лихих профи, чтобы присвоить себе плоды трудного производственного процесса заводской добычи. Поэтому здесь шла своя, уникальная конкуренция. Одни совершенствовали средства перевозки и обороны, другие улучшали всевозможные виды атакующего оружия. Отряд Айрата за эти 3 года выдержал более 40 попыток завладеть перевозимым им грузом. Штурмовик по духу, он хорошо понимал всевозможные тактики, которые могли применить их враги на разных маршрутах. Это давало преимущество, позволило подготовиться, усилить уязвимые места, правильно использовать технику, сохранять ее, жизни своих людей и груз. Это преимущество позволяло выживать. Однако сегодня почему-то ни опыт его бойцов, ни броня техники не действовали на него успокаивающе. Хотя транспортные броневики, массивные угловатые машины длиной около 15 метров, уже одним своим видом показывали, что любой груз, заключенный в их нутре, полной безопасности. Корпуса из композитной керамо-титановой брони покрыты слоем термостойкого нанопокрытия, рассеивающего лазерные удары. Форма их напоминала гибрид танка и грузового модуля. Низкий профиль, скошенные грани для уменьшения радиолокационной заметности. А по бокам выдвижные стабилизаторы для движения в условиях низкой гравитации. Мощные колеса на магнитно-гравитационных ступицах и дублирующие временных антиграв-платформах позволяли поддерживать нужную скорость на любом покрытии. Ионные ускорители развивали крейсерскую скорость броневиков до 200 км в час. Вместе с комплексом вооружения это были грозные машины, способные и выживать, и огрызаться. Две импульсные пушки на турелях могли вести огонь сгустками плазмы и пробивать легкую бронетехнику. Ракетные шахты с Фа-7Ю самонаводящимися микроракетами ждали команды для поражения воздушных целей или групп пехоты, а лазерные точки ПВО были готовы автоматически перехватывать снаряды и ракеты противника. Где-то там, за клубящейся пылью, должно было скрываться что-то, но радары молчали, а дозорные дроны продолжали свой размеренный патруль. «Все датчики зеленые, командир», — доложил Рейн от пульта. Айрат не ответил, он знал, технологии можно обмануть. Но нельзя обмануть запах смерти, въевшийся в его ноздри за 30 лет войны. 800 километров мертвой земли. Броневики летели по раскаленной трассе, оставляя за собой дымчатый след. Песок лизал броню, шипел на горячих турбинах, забивался в щели. Фолиум 45 не любил гостей. Айрат Кейн сидел в кабине второго броневика, поглядывая на мониторы камер кругового обзора. Невысокие горные цепи сменялись бескрайними пустынями, горизонт плавился в мареве. Как всегда, на долгой боевой вахте его мысли, как осенние листья в хороводе времени, начинали кружиться в бесконечном цикле. То вспыхивая багрянцем воспоминаний, то угасая в сером тумане сомнений. Они будоражили сознание старого солдата. В кресле напротив сидел Рейн, что-то внимательно разглядывая в своем планшете. «Что там?» — лениво поинтересовался Айрат. «Дорога чистая», — отозвался лейтенант. «Уже опылился», — подумал командир, — «уже спокоен». Первые несколько рейдов Рейн заметно нервничал, тогда его руки, проверяющие боекомплект, дрожали. Айрат помнил это чувство. Он отвернулся. В полированной переборке броневика он увидел не свое лицо, а тень 16-летнего новобранца, впервые увидевшего смерть боевого товарища. Почему именно этот рейс? Почему сейчас это гадское чувство? Груз, конечно, был ценным, но и конвой достаточно силен, чтобы стать чьей-то легкой добычей на этом маршруте. Но когда главный инженер завода, старик с блеклым взглядом, вручил ему кейс с Мальрумом лично, в его глазах что-то мелькнуло. «Кто-то знает, что мы везем, значит, будут ждать». Если бы Лиза была здесь. Дочь Айрата 10 лет спала в анабиозе. Это были последствия теракта дома Мардентейлов. Она никогда не видела эту пустыню. Здесь красиво, но пусть лучше так. Эти камни не место для детей. Рейн слишком спокоен. Его помощник слишком часто проверял планшет. Слишком ровно дышал. Слишком не глядел в глаза, когда докладывал о чистой трассе. Айрат помнил этот стиль поведения. Так ведет себя человек, который уже предал. Да хватит уже себя накручивать. То, что парень мне не нравится, не значит, что он... Чтобы отвлечься, он вызвал на интерфейсе голографическое фото дочери. 6-летняя Дамира улыбалась. Счастливая, солнечная девочка. Щербинка от выпавшего молочного зуба. «Папа, мы тебя ждем. Ты скоро вернешься?» «Скоро не получится, дочь», — вздохнул Айрат. «Ему уже вряд ли удастся вернуться туда, в счастливое прошлое». «Командир Кейн, это Рика», — раздался в наушнике голос бойца из головного броневика. «У нас связь с космопортом пропала». Айрат посмотрел на Рейна, пальцы которого скользили по планшету. «Лейтенант?» «Да-да, сейчас уточняю», — странно ответил тот. «Дай перекличку по всем экипажам». Тут тишину пустыни встряхнул резкий толчок, будто кто-то переключил мир на другую частоту. В один миг мониторы взорвались десятками сообщений, выхватывая в пространстве красные контуры. «Враг! Враг! Враг!» В эфир посыпались доклады. «Дроны! Слева по курсу!» «Два десятка дронов по правому борту!» «Два БМД встречным курсом на 11 часов!» «РПГ! Ухожу!» Водитель резко выкрутил руль, уходя от огня, и броневик сильно качнуло, бросив в сторону. Айрат вылетел из кресла и крепко приложился спиной о перегородку. Тут же вскочил, ища глазами Рейна. Тот, как и еще два бойца, которые были с ними в машине, уже подскочил к бортовой амбразуре с лазерным пулеметом и вглядывался в мониторы внешних камер. Айрат тоже видел картину. Хреновый расклад. Колонна оказалась в небольшом широком каньоне. Огневые средства противника работали по ним с обеих сторон. Они были и на земле, и в небе. Их было много. Айрат перевел костюм в боевой режим. Стекло визора затемнилось, генерация кислорода усилилась, внешние звуки стали четче, но тише. «Всем экипажам стоп, построение круг, маневр карусель. Бойцы к оружию, пулеметы по пехоте и дронам, рельсы по тяжелой броне». А пространство уже наполнилось грохотом боя. Надсадно заревели двигатели, выходя в разгон для маневра. Радиоэфир затрещал помехами, возбужденно кричали бойцы и шумели взрывы снаружи. Внутри оглушительно запищали конденсаторы заработавших лазерных пулеметов, зашипели охлаждающие системы энергетических контуров. Конвой выпустил когти. «Сейчас, суки, раздадим всем страждущим», — зло пробормотал Айрат. Он видел, как слаженно броневики развернулись в боевой порядок. Круг, словно цветок с четырьмя лепестками. Цветок завертелся, густо поливая в стороны оранжевые, голубые, смертоносные споры лазерных лучей и плазменных сгустков. «Бз-так! Бз-так!» — соединяя звук сварки и винтовочного выстрела, мощно отрабатывала рельсотронная пушка. По левому борту задымился вражеский БМД. В небе одна за другой загорелись вспышки подбитых дронов. Броневик качнуло от мощного попадания. Монитор вывел справку о повреждении бортовой турели и камеры обзора. «Рейн!» — прокричал Айрат. «Уступи пулемет Венсу! Дай мне связь с космопортом!» «Есть!» — тут же откликнулся лейтенант. И снова Кейну показался странным его голос. Снова удар, попадание. «Сквозняк!» — заорал один из бойцов, и тут же с ним слился вой второго стрелка. Айрат обернулся и увидел сквозную пробоину через весь боковой отсек на уровне колена. Капрал Норм валялся на полу, ухватившись за обрубок ноги. «Нихера себе, что там за калибр? И такой странный угол входа снаряда!» «Дроздов!» — крикнул Айрат оператору бортового вооружения. «Перевязку Норму! Я подменю!» Он вскочил в кресло управления огнем, все сильнее мучимый мыслью о неправильности происходящего. Монитор боя горел обилием целей в разноцветных контурах абрисов, подсказывая приоритеты. Над вертящимся в маневре карусель конвоем кружило около трех десятков дронов. Два БМД перекрывали выход из каньона, лупя из пушек. Выпущенный ими десант рейдеров рассыпался среди крупных валунов и бил по броневикам всеми видами пехотного оружия. Айрат кинул взгляд поверх монитора. Дроздов весь в крови, спора накладывал турникет на ногу Норма. А Рейн все еще возился у майницы с пулеметом. «Столько крови! При взрывном?» «Рейн!» Сперва Кейн хотел резко окликнуть лейтенанта, не выполнившего приказ. Но потом... Калейдоскоп догадок слился в единую страшную мысль. Уже не догадку, уже понимание. Да, горячий подкалиберный снаряд пушки БМД. Отрывая ногу Норму, он прижег бы артерию. Столько крови невозможно. Сквозное пробитие корпуса. При оборонном маневре его машин такое попадание – чудо. И это чудо должно давать тот самый сквозняк. Шум и свист ветра, ощущение тяги. Но в какофонии звуков его не было. Система сообщила о повреждении турели, но монитор показывал активную работу всех стрелковых систем. Когда он бежал к месту оператора, тело не ощущало характерного для маневрирующего броневика эффекта. И, наконец, Рейн. Спокойный Рейн. Рейн, отвечающий ему с едва уловимой усмешкой в голосе. Во время боя. «Да, херня». Айрат поднял руку к шлему и быстрым касанием нажал кнопку перезагрузки HUD. Секунду в эфире было очень тихо. И тогда через затемненное стекло он увидел лейтенанта. Рейн не был у бойницы, не возился с пулеметом. Он спокойно стоял среди трех бездыханных тел бойцов экипажа и с интересом наблюдал за Айратом. В его руке был плазменный резак, а на лице легкая улыбка довольного собой человека.